«А чего это вы тут делаете, а?» Тоном одного стукачка из фильма спросил Климов у солдат. Михаил после случившейся заварушки в ночь со 2 на 3 августа во 2-й роте 2-го батальона, когда группа немецких диверсантов вплотную подобралась к окопам, но звякнули банками при перерезании колючей проволоки, были услышаны, и командир роты послал несколько человек во главе с рядовым Ющенко проверить, кто там шебаршит, ну и проверили. Устроили небольшое побоище, причем снова на штыках. Вот бросить гранату и выстрелить, им что, религия не позволяет? В который раз подумал штабс-капитан, когда им описывали произошедшее в штабе полка. В общем, отбились, положили несколько немцев. Двое сами, в свою очередь, получили колотые раны. И вот тоже интересно, а немцы чего не стреляли и гранат не бросали, когда стало ясно, что обнаружены, подумал штабс-капитан. Климов даже ходил посмотреть на этого Ющенко. Вдруг предок одного окраинского президента. Может, грохнуть этого героя по-тихому? Так, на всякий случай. Но нет, ничем не походил. Нормальное, круглое, можно даже сказать, рязанское лицо, а не вытянутая лошадиная морда, как у того. Наверное, все-таки однофамилец, подумал он. В конце концов, он москвич, а предки того, не к ночи будь помянутого нацка, из западенцев должны быть. В общем, после той заварушки Климов проявлял повышенную бдительность. Ведь немцы ребята упертые, и если не получилось раз, могут попытаться снова, в другом месте. А тут засек шум в одном из убежищ, где солдаты вообще-то спать должны. 2 часа ночи, как-никак, а они колобродят. Закурили все, что опять настоящая грозовая туча под потолком собралась. Импровизированный столик из оружейных ящиков в центральном проходе оказался пуст. Очистить его игроки бы не успели, штабс-капитан спустился тихо и быстро. «Так, не в карты играете. Значит, проводите ночные чтения. Это, конечно, хорошо, это прекрасно. Вопрос в том, а что это мы такое читаем, что надо прятать от своего любимого командира?» Кто-то хмыкнул. «Точно не порножурналы разглядываем. Все же не прыщавые юнцы пубертатного периода, чтобы при виде меня, как от родителя, такое поспешно под подушку прятать. Краснее, как вареный рак, застигнутыми за непотребством рукоблудным над картинками голых теть». Несколько солдат уже откровенно хохотнуло. «Да и зачем вам эти порножурналы, когда пусть за денежку в публичном доме можно вживую посмотреть и сиськи руками пощупать, да и не только пощупать, и не только руками?» Большинство солдат уже откровенно смеялось. «И значит, если идти логическими умозаключениями, как Шерлок Холмс, то подсчитываете вы тут какую-то не совсем разрешенную литературу». Смех тут же заглох. «А если и так?» — прозвучал с вызовом голос какого-то молодого солдата. «Обана! Малиновский! Заблудился, что ли, и забежал на огонек погреться?» «Нет, специально пришел к товарищам». «В гости, значит, зашел. Посмотреть, как товарищи тут устроились, не сожрали ли их тут вши, ну и заодно, надо думать, немного пищи для ума принес. Да и хоть и я полюбопытствую, тоже, знаешь ли, почитать люблю на досуге». Малиновский насупился. «Вот ваш бродь», — протянул тоненькую брошюрку один из солдат. «Ага». Климов быстро просмотрел содержимое. Отпечатано было латинскими буквами, но понять можно, хотя для едва грамотных солдат это стало бы проблемой. Потому и занялся чтением революционной литературы ефрейтор Малиновский, как знающий французский язык и для кого инородные буквы в тексте также не доставляли больших неудобств. Впрочем, о чем тут речь и так понятно, из названия на обложке. «Основные идеи капитал Карла Маркса в социалистическом движении». «Знакомо. Что вы так на меня уставились? Читывал я этого Карлу Марксу». «Правда, ваш бродь?» «Правда. Молодой был и глупый, как вон тот залетный ефрейтор». Малиновский при этом вспыхнул, но его под тихий смех удержали соседи. «Большей чуши, если подумать, представить сложно. Так что вы эту бумазею на самокрутке пустите. Ну или в качестве подтирочного материала в сортире используйте». «Чего это глупость?» — вскинувшись, воскликнул Родион Малиновский. Климов, вздохнув, чувствуя, что ночка, судя по всему, выдастся длинной, присел на импровизированный столик, подложив под жопу плащ. Можно, конечно, было и забить на это, но так поступил бы глупец, ибо эта ситуация еще и возможность еще сильнее привязать солдат к себе. Главное, все правильно сделать. Ладно, мужики, поясню кое-что, что сам для себя в свое время уяснил. И вам головы всякие агихаторы не засирали почем зря, и вы могли понимать, где правда, а где кривда. Как я уже сказал, в свое время прочел я этот «Капитал» немецкого еврея. А он разве еврей? Ага, богоизбранный. Правда, надо признать, что при этом сам антисемит еще почище наших черносотенцев. Несколько солдат хрюкнули в кулак. Ну так вот, был я молодым и глупым, как наш бравый пулеметчик, и по юношеской горячности тоже возжелал мира, всеобщего равенства и братства. Вы? Я. Но вы же дворянин. Если вы не в курсе, то я дворянин лишь во втором поколении. Мой дед, забритый на службу по рекрутскому набору, дослужился до унтер-офицера, получил 3 игория и за героический поступок произведен в прапорщике, награжден 4-м солдатским Георгиевским крестом и заслужил личное дворянство. Отец, дослужившийся до капитана, также за счет героизма и награждения Владимиром, как у меня, стал уже потомственным. Так что свои корни я помню, потому что идеи, обозначенные в «Капитале», стали мне близки. Солдаты переглянулись, а Михаил продолжил. «В общем, стал для меня этот Карлу своеобразным кумиром, так что захотел я узнать о нем как можно больше. Узнал, и как-то образ этого человека для меня, мягко говоря, потускнел». «И что же вы про него такого узнали, ваш бродь? Или дело в том, что он еврей?» «Нет, дело не в его национальности. В общем, был у него папа, успешный делец, настоящий буржуй, коих вот этот вьюнош со взором горящим ненавидит с дворянами до кучи. А помирев, как полагается, оставил он свое дело, стало быть, своему сыну. А сын возьми и разорись. Бывает. И вот, разорившись, решил этот сын написать книжку о капитале. То есть, для сравнения, представьте себе, ну скажем, сына печника. Вот он строит вместе с отцом печку. Отец помирает, и сыну надо ее самостоятельно достроить». «Да только стоит криво, так что она ломается!» — воскликнул кто-то понятливый. «В точку!» И вот этот криворукий сын-печник думает: «Да чего я буду домашние печки эти обогревательные строить? Все равно не получается. Дай я лучше книжку напишу о том, как правильно строить целые заводские домны для выплавки десятков тысяч тонн стали». Солдаты заржали, как кони. Так что после того, как я несколько переоценил личность этого Карлу, стал я перечитывать его «Капитал», на основе которого всякие социалисты строят свои социальные и экономические программы для целых государств. С первого прочтения вроде все верно кажется, но начинаешь разбирать вдумчиво по пунктам, и такая ересь всплывает. «Например?» — с вызовом спросил Малиновский, глядя на штабс-капитана из-под лобья. Климов снова взял в руки брошюру и, пролистав, остановился на одном из постулатов. Там в основном лишь лозунги написаны с кратким пояснением. По-настоящему ничего сложного нет. Про тот же труд рабочего и образование цены и стоимости. Оно и понятно. Печатали под почти неграмотный контингент, так что все на самом примитивном уровне. Ну, вот, например, тут написано, что должно быть достигнуто правовое и имущественное равенство. Все верно. Хотите такого равенства? Ну да, правильно ведь, загудели солдаты. Ну, хорошо. С правовым равенством у меня вопросов нет. А как быть с имущественным? Каждый должен иметь определенное количество вещей? Посуды, одежды, транспорт. Ни больше, ни меньше. Согласны? Кто-то кивнул, кто-то неуверенно пожал плечами. А если я захочу иметь второй дом? Ну вот, хочу жить летом в Крыму, а зимой еще где-нибудь, да хоть на Сахалине. Как быть? Всем делать второй дом? Чтобы, значит, равенство имущества соблюсти? Или легче запретить? Частная собственность будет запрещена, сказал Малиновский. Опа! То есть у меня не только второго дома не будет, но и первый отберут? Нет, вы в нем будете жить, но принадлежать он вам не будет. Климов с усмешкой наблюдал, как закаменели лицами рабочие. Ну и неудивительно. Все люди — те еще собственники, и вытравить из них это нереально. Сколько подобных обществ было в прошлом, где все принадлежало общине? И где они теперь? Ну ладно, идем дальше. Общественная собственность на средства производства. То есть имеется у меня, к примеру, сенокосилка? А нет, уже не имеется. Частной собственности-то больше нема. Была у меня сенокосилка, да сплыла. Теперь она общественная, и ею может пользоваться кто пожелает. В крайнем случае график пользования составит при большом количестве желающих. Вопрос только в том, как долго она проживет в рабочем состоянии. Ибо общая значит ничья, и с ремонтом, надо думать, никто особо заморачиваться не станет. О, тут сказано, что не будет денег. А что будет? Ага, некий чек выпишут в конце рабочего дня, и по нему в пункте выдачи можно получить необходимую еду и какие-то вещи. Ну и чем это отличается от денег? Тоже яйцо, только вид сбоку. Солдаты снова засмеялись шутки своего командира, и злое сопение Малиновского их смешило еще больше. Так, что тут еще? Государство выступает главной производственной и распределяющей силой. Красиво сказано. Вот только на практике все это практически нереализуемо. Почему? Просто представьте, сколько десятков, если не сотен тысяч позиций надо спланировать. От швейных иголок до количества паровозов. Сколько трусов надо пошить, носков, рубах, курток, кепок, сапогов, ботинок, валенок, шляп, молотков, гвоздей, подков, соткать ковров. Конечно же, постараются уменьшить модельный ряд к 2-3 моделям пиджаков, плащей, туфель. И представьте, что по городу ходят братья-близнецы. Ну, мужики еще ладно, а бабы? Они же взвоют, ибо одной бабе быть похожей на другую – это просто немыслимое дело. Солдаты снова засмеялись. А теперь представьте, мужики, что эти социалисты, для которых капитал, что Библия для истово верующего христианина, возьмут власть в свои руки и начнут строить по нему Царствие Божие на земле. Много такие печники настроят. Вы действительно хотите этого? Ведь по факту социалисты предлагают вам мир-казарму с работой, практически форменной одеждой и пайковым питанием без выбора блюд. Хотите, например, пирог с яйцом, а тебе суют щи. Дескать, жри, что всем дают, и не воняй. Вам так всем понравилось жить в казарме по распорядку, что вы и дальше на гражданке так же хотите? Солдаты явно призадумались над не самыми приятными перспективами.